«А ну, снимай свитер и следуй за мной, тебе нужно освежиться». Через пару секунд я вновь оказался в холодильнике, где дал, наконец, волю чувствам. Я долго кричал и плакал навзрыд. Я чувствую боль в спине, кто-то дубасит меня кулаком. Мне с трудом удается открыть глаза. Это Ромул. Он всеми силами пытается меня разбудить. У меня сильно болят пальцы на левой кисти. Он берет меня за руку, и мы медленно прохаживаемся между колоннами. Через час боль стихает. Ромул, без сомнения, спас меня от ампутации или даже от смерти. Не думаю, что у них здесь кто-нибудь умирал, иначе об этом бы стало известно. Ромул смотрит на меня. «Нельзя спать так долго». «Ты же знаешь об этом», — упрекает он меня. «Я ничего умнее не нахожу, чем ответить ему, я ненарочно. Ты пьешь слишком много воды за ужином, потому и дрыхнешь». Он отворачивается и отходит от меня. Что он имел в виду? «Быть может, нам дают снотворное, чтобы мы крепче спали всю ночь?» У меня по новой закрываются глаза, но я борюсь со сном, продолжая ходить взад-вперед. Думать больше не получается. Тогда я начинаю напевать все известные мне мотивы, выученные в хоре со времен моего появления в доме. Других песен я не знаю, хотя в прошлом я, должно быть, их слышал. Я будто родился заново в тот день, когда оказался в доме. Однако я уверен, что до этого у меня была какая-то жизнь, но я помню только последние 4 года. До этого ничего. Хотя не совсем. Внутри у меня есть некий образ, и каждый раз, когда он появляется, он становится все более отчетливым. Я маленький, с челкой на лбу. Я хватаюсь за какой-то цилиндр. Должно быть, это труба отопления. С меня течет пот, вокруг темно, слышен оглушительный шум и тошнотворно воняет машинным маслом. Я не один, я слышу крики детей где-то совсем рядом со мной. Это все. Иногда я сомневаюсь в этом воспоминании. Уж очень оно похоже на начало фильма «Дом счастья». Все дети дома, с кем я говорил, что-нибудь да помнят о прежней жизни. В любом случае, одно воспоминание они описать могут. Правдивое ли это воспоминание? Вымышленные, придуманные, как узнать? У некоторых, как, например, у Марка, сохранились в памяти более точные сведения о себе. «Меня зовут Олив», — заявил он мне однажды вечером. «Марк — фальшивка, это имя мне дали здесь, я в этом уверен. В моих снах кто-то очень милый называет меня по имени Олив, малыш мой Олив. Из этого можно сделать вывод, что у всех нас не настоящие имена». «Но как мне тогда быть?» «Мето — имя, которое мне нравится. Я занимаю свою голову чужими воспоминаниями о прежней жизни. Итак, Клавдий...» «Ах да, помню, он все время говорит о каком-то объекте, который называет «мама». Он не знает точно, на что это похоже, но слово не выходит у него из головы. Единственное, в чем он уверен, то, что есть связь между данным объектом и моментом отхода ко сну, и что он теплый и мягкий». Клавдий считает, что, возможно, это какой-то другой способ обозначения подушки или одеяла. Воспоминания Павла. Маленькая комнатка в маленьком доме, помещение, похожее на спальню, но только с одной кроватью. Он с точностью описывает 2 предмета, лежащие на синем покрывале, 2 ненастоящих животных, медвежонка и кролика. Еще он видит большую фотографию, висящую над кроватью. На ней 2 котенка играют с клубком. Перебор этих воспоминаний поддерживает меня в состоянии бодрствования, но я начинаю уставать. Октавий. Октавий помнит лицо. Такой же рыжий, как и он, ребенок, но с очень длинными волосами, заплетенными, как 2 веревочки. Это лицо ему улыбается, потом показывает язык, но все равно улыбается. Этот образ помогает ему успокоиться в те вечера, когда его обижают или обходятся с ним несправедливо. Его воспоминание помогает ему здесь выжить. Октавий потерял 2 фаланги пальца по рассеянности. Однажды, размечтавшись за обедом, он принялся за еду слишком рано, а в другой раз съел 74 ложки супа. Один из его пальцев не вынес низких температур холодильника. С тех пор кто-нибудь из красных обязательно за ним присматривает с самого утра. Очередности никакой нет, просто каждый день кто-то берет эту обязанность на себя. В последние месяцы этим занимались в основном мы с Марком, что нас очень сблизило. Я голоден. Я прикладываю ухо к двери, чтобы послушать, не несут ли мне еду. Сразу же отпрыгиваю, потому что опасаюсь примерзнуть к металлу. Почему Ромал сказал, что я чего-то не понял? Что я должен понять? Дверь открывается, Цезарь II молча ставит поднос. Я устремляюсь в его сторону, чтобы почувствовать тепло извне. Слишком поздно, он уже ушел. Сначала я проглатываю все жидкое, чтобы оно не успело застыть и поцарапать горло. Потом съедаю все остальное, кроме хлеба, который оставляю про запас не столько для борьбы с голодом, сколько для борьбы со скукой. После этого я начинаю зарядку. Хожу, сажусь на корточки, вытягиваюсь, машинально повторяю эти упражнения раз 20. Приходит Ромал, я направляюсь к мотору, чтобы показать, что мне нужно как можно скорее поговорить с ним. «Как вижу, ты в форме». «Это хорошо», — говорит он мне. «Мне уже надоело. Спасибо за эту ночь. Вообще-то это моя работа, я за вас отвечаю. Давай говорить быстро и по существу. Цезарь I тебе не доверяет. Он предложил мне этой ночью не приходить совсем. Впервые он так мил. Значит, ты скоро уйдешь?» «Да, через 5 минут». «Знаешь, ты мне нравишься. Тебя я знаю лучше остальных. А почему ты живешь отдельно, как наказанный?» «Похоже, я должен заплатить за все свои ошибки по полной программе. О большинстве из них я уже и не помню. Самая большая, без сомнения, состоит в том, что я родился на свет». «Почему ты так говоришь?» «С самого начала я никогда не был таким, как надо в его глазах. Я всегда был злым Ромулом». «В чьих глазах?» «В его, того, кто создал это все. Я безумный Ромул, непредсказуемый. Лично я знаю, что ты очень добрый. Ты несколько раз спасал мне жизнь. Я действовал по приказу. Ладно, я пойду, вернусь завтра. Я много чего знаю, но не знаю, с чего начать. На завтра приготовь мне 3 вопроса, которые сочтешь главными, и я на них отвечу. Пока». Он исчезает за столбом, и спустя несколько минут я слышу, как за ним с грохотом захлопывается дверь. «Я займу свой мозг составлением списка всех тайн дома. Надо, чтобы я был готов к его возвращению. Я должен его дождаться. Кулаками бью себя по коленям, борюсь с болью, которая возвращается в левую руку, распускаю шнурки, чтобы пальцы ног свободно двигались в ботинках во время ходьбы. Я присаживаюсь на 2 минуты, считаю секунды, чтобы не заснуть, и начинаю ходить снова. Надо занять время. Неважно чем, лишь бы не уставать слишком быстро. Ах, да! Вопросы Марка о нашем происхождении. Мы так над ними смеялись. Это его любимая тема. Он говорит об этом с момента своего появления. После урока об уходе за ульями он расспрашивал Клавдия на предмет существования секретного подземелья, где могла бы прятаться наша королева. В другой раз он интересовался моим мнением насчет того, родились ли мы бесконечности, но с хвостами в толще воды. «Как головастики, что ли?» — спросил я, смеясь. «Ну да». «Потому что, представь, — уверял меня он, — мне кажется, я нашел там внизу спины место, где раньше у нас был хвост. Но самый яркий эпизод, оставшийся у нас в памяти, произошел на уроке. Тогда он задал свой вопрос напрямую преподавателю. Мы прослушали доклад о разведении свиней на острове, и вдруг он внезапно поднял руку. «А мы, люди, — спросил он, — мы тоже млекопитающие?» «Да, Марк, — спокойно ответил учитель. — Какой у тебя вопрос?» «На что похожа человеческая самка? У них, как и у свиней, половые органы внутри, а на животе ряды сосков?» Все дети засмеялись, услышав такой смелый вопрос, но никто из нас не знал на него ответа. «Твой вопрос беспредметен», — рассердился учитель. «У нас урок о свиньях. Мы здесь разводим свиней, а людей обучаем». После долгой паузы он продолжил. «Ты совершил серьезный проступок, Марк. Нельзя задавать вопросы не по теме, и ты это знаешь, не так ли? За эту ошибку ты будешь наказан». «Я приношу свои извинения», — проговорил Марк. «Я не знаю, что на меня нашло. Простите, простите. На этот раз я принимаю твои извинения. Но не делай так больше никогда. И я адресую это предупреждение всем», — сказал учитель, повышая голос. «Обещаю, что больше не буду», — уверил Марк. Мой друг вышел из передряги невредимым, и я испытал глубокое удовлетворение. Но мне стало стыдно, что я тоже смеялся. Вечером я не смог сдержаться и высказал ему свое восхищение. «Ты осмелился задать настоящий вопрос, главный, основной?» Я задал его в никуда. «Мы никогда не получим на него ответа», — с грустью проговорил он. «Я уверен, что когда-нибудь мы все узнаем», — уверенно сказал я. Любопытно, но именно с этого момента я начал непрерывно думать о своих корнях. Не появился же я по волшебству в глубине подвала. Нет, я родился от пары мужской и женской особей, и нет сомнений, что в этом выводке я был не единственным. Время тянется безнадежно медленно. Глаза закрываются помимо моей воли. Не надо, Ромал сейчас вернется, а я буду не готов. Я должен сосредоточиться на самом важном — будущее, наше предназначение на выходе. Как же мне задать вопрос так, чтобы не получить на него туманный ответ? Что, как? Я просыпаюсь на полу с ужасной болью в спине. Должно быть, меня все же сморил сон. Внезапно кто-то касается моего плеча. Итак, вопросы? Я не соображаю, что сказать. «Давай же», — поторапливает он меня, — «сегодня у нас совсем мало времени». «Почему? Почему ты сказал мне, что уже не ребенок?» «Потому что это правда. Ребенок — это тот, кому не больше 15. На моем веку через твою кровать прошло уже 4 поколения детей. В среднем они живут здесь 4-5 лет, из чего я заключаю, что мне как минимум 30. Впрочем, как и Рэму, которого я всегда знал. Что происходит с красными, когда они выходят из дома? Бывает по-разному. У них есть выбор. Не все выбирают одно и то же. Осторожно, дверь резко открывается, и я не успеваю ничего понять. Внезапно я чувствую, словно мне что-то вбивают в голову. Когда я просыпаюсь, то вижу, что сижу в кресле, в тепле. У меня по лбу струится пот, и рубашка намокла. Передо мной сидит Цезарь III. «Что тебе сказал Ромул?» «Ромул, он сказал мне, что скучает». «Что он еще сказал тебе?» «Он сказал, что рад меня видеть». «Хватит надо мной издеваться. Я могу сделать все, что угодно, ты знаешь. Например, отправить тебя в холодильник на неделю и оставить там помирать». «Он вне себя, я его таким никогда не видел. Он всегда такой спокойный, величественный. Что он сказал тебе?» «Он сказал, что уже не ребенок, и что, по его подсчетам, ему как минимум 30 лет, и что он хорошо знает Рэма». «Ты поверил ему?» «Нет, не знаю. Я считаю, что он не совсем нормальный». «Да, он совсем не в себе», — подтверждает Цезарь, голос которого снова становится спокойным. «Он живет в одиночестве и имеет очень яркое воображение». «Дальше». «Я...» «Говори». Я спросил у него, что становится с красными, с Квинтом, например, когда они уходят. «И?» Он сказал, что они должны сделать выбор, а потом кто-то пришел, и я больше ничего не помню. Цезарь гладит себя по бородке и наблюдает за мной с улыбкой. «Выбор?» Он сказал, «выбор». «Ты не обманываешь меня. Мне донесли эти последние слова». «Хорошо, хорошо. Твое наказание скоро кончится. Тебе осталось выдержать 1,5 дня. Можешь поесть до того, как вернуться в холодильник? Ровно 36 ложек». «Ромул будет наказан?» «Нет, скорее всего, нет. Больных не наказывают, ничего не поделаешь. А ты будешь хранить молчание о том, что он тебе рассказал. У меня есть уши повсюду, в спальне, в столовой, везде». На краю кухонного стола стоит тарелка 36 ложек счастья. Это теплое и безвкусное пойло, но я готов разрыдаться от радости. Цезарь наблюдает за мной и следит за подсчетом. «Пора, Мето». Я наполняю легкие теплым воздухом и возвращаюсь в холодильник. Я инстинктивно возобновляю свои упражнения и без конца повторяю: «У меня будет выбор. У меня будет выбор». «Но какой? Между плохим и худшим?» «Я не так уж много узнал. Хотя нет. Среди детей есть доносчики, те, кого можно назвать ушами Цезаря. Я встречаюсь со стукачами каждый день. Я разговариваю с ними. Некоторые из них, возможно, мои друзья. Я мысленно представляю себе каждого из ребят нашей спальни. Мне казалось, я так хорошо всех их знаю. И пусть не все они мои товарищи, пусть я всегда думал, что не создан для жизни вместе с ними, я все равно не могу представить, что среди них прячутся предатели. Я всегда чувствовал с их стороны сочувствие к тем, кто получал наказание. Значит, некоторые притворялись. И так было всегда». Я не должен доверять даже близким людям. Я не буду сразу же рассказывать о том, что узнал. понаблюдаю за друзьями в течение нескольких недель, я должен быть уверен, что рассуждаю здраво и что взор мой не затуманен переживаниями или привычками. Свобода. Вечер. Сперва я съедаю свои 72 ложки в одиночестве на кухне, а потом у меня есть право помыться, прежде чем надеть чистую пижаму. Все, что нужно для мытья, уже готово, от мягкой мочалки до жесткой щетки. Воду можно использовать без ограничения, это впервые. Я не могу отказать себе в удовольствии и принимаю душ долго, как минимум 400 секунд. Это невиданно. Цезарь V в темноте провожает меня до кровати. Все лежат тихо. Дверь закрывается. Я подхожу к кровати моих товарищей, которые вот-вот погрузятся в сон. «Мето, это ты?» — шепчет Марк. «Да». «Ты не попал в санчасть?» — волнуется Октавий. «Нет, я цел». «Хорошо». «Прости меня, Мето», — тихо говорит Крас. «Все уже позади, мне надо поспать». «Конечно, Мето, спокойной ночи», — отзывается Марк. «Разбудите меня завтра, парни. Я не хочу, чтобы меня наказали». «Не беспокойся», — заверяет меня мой лучший друг. «Я счастлив, что ты снова с нами. У меня все болит. Горит спина, а голова, кажется, сейчас взорвется. Надо замедлить дыхание, чтобы плавно погрузиться в сон. Подъем ужасен. У меня ломота во всем теле. Хромаю в умывальную комнату. Мы много думали о тебе», — сообщает мне Крас. «Мы даже мысленно пытались направлять к тебе волны, чтобы согреть тебя. Ты что-нибудь чувствовал?» Марк смеется. Нас с Красом встречает дружный хохот. «Крас, как ты справлялся тут без меня?» «Отлично, я даже не делал глупости. Многие дети приходили поговорить со мной о тебе. Они восхищаются твоей смелостью». «Какой смелостью?» «Твоей попыткой бегства и пребыванием в холодильнике. Я жалею о содеянном и совсем не горжусь этим. А ты не забудь, не надо выпендриваться. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы это понять. Обещаю».